Очень хочется в туалет. Лиза поднимается по ступеням. Раз, два. Входит в арку музея. Это восхитительное место. 600 тысяч экспонатов. 69 коллекций. В самой крупной коллекции 200 тысяч экспонатов. В самой маленькой всего 160. Всю эту информацию Лиза знает из каталогов. Она собрала все 16. В музее Лизу знают хорошо. Правда, она не приходила раньше без бабушки, но это ничего. Служительница даже не здоровается с ней, принимая две аккуратно сложенных 50-рублевки и 4 монетки по 10 рублей. Знает, что Лиза не ответит. Лиза шарит по карманам, ищет еще одну монетку, и тогда служительница, Мария Максимовна написана на бейджике, машет: «Да проходи уж». Сует Лизе бахилы, теперь можно и в туалет. «Монетки не хватило», — думает Лиза, закрываясь в кабинке. «В следующий раз нужно отдать. Лиза не любит оставаться в долгу». И нужно будет попрощаться с Марией Максимовной. Лиза вежливая. Почему не поздоровалась? Слова много раз объясняла ей бабушка. Те же монеты. Самая ходовая валюта в мире. Обычные люди, не задумываясь, платят друг другу словами «за то и за это». Но Лиза никогда не была транжирой и ничего не может с этим поделать. Она чувствует, как от частого употребления изображения, прикрепленные к словам, стираются, и в горести остается лишь безликая металлическая оболочка букв. Только у редких счастливчиков-скупердяев в кармане припрятаны драгоценности, которые сильнее других, а точнее стерлись не так сильно, как остальные, и пока еще несут какой-то смысл. У Лизы тоже есть такие слова, и она не хочет растрачивать их понапрасну. Переходя от одного бесценного булыжника к другому, Лиза чувствует себя 3D-принтером или пауком, ткущим паутину. Будто именно она каждый раз производит на свет это все. По кусочку, по миллиметру выжимает из себя арматуру, бетон, протеин и обои для строительства этого странного небывалого мира, разворачивающегося и мгновенно сразу после сотворения застывающего вокруг нее мертвым коконом. Это странно успокаивает. Набродившись среди призраков навсегда уснувших механизмов, мебели, которую давно никто не любит, и чучел кристаллов, из которых извлекли кристаллические решетки и оставили тихо дряхлеть на виду у всех, Лиза внезапно чувствует, что ей нужно побыть среди людей. Она выходит из музея, так и не встретив больше Марию Максимовну, и идет в кафе. Обычно тут людно, но сегодня совсем никого. Только буфетчица в не слишком-то опрятном застиранном фартуке топчется за стойкой. Надо бы уйти, но очень хочется пить. Промёрзшее горло скребут изнутри чьи-то немытые когти, и Лиза заказывает чай, просто ткнув в меню. Буфетчица на пальцах показывает ей, сколько надо заплатить. «Тебя часто принимают за глухонемую», — как-то объяснила ей бабушка. Хотела напугать, да не вышло. Лиза даже обрадовалась. Вот и теперь Лиза просто кивает и протягивает буфетчице карту. Тут же морщится. Почему не заплатила картой в музее? Это же только за сувениры нельзя, а за билет-то можно. Почему не заплатила картой? Можно было картой. Глупая Лиза. В ожидании чая Лиза снова смотрит на буфетчицу. Пора бы выбросить этот фартук, пятна уже не свести. Вот на фартук плеснули гуляш. Вот буфетчица задрала его и вытерла пот со лба. Выбросить пора, это точно. Но что ж ты, Лиза, все испорченное хочешь выбросить? Почему не догадалась собрать простыни и принести Мите? Кто знает, как повернулось бы дело, если бы ты сообразила не бросаться вещдоками. Глупая, глупая Лиза. Лиза привыкла о людях без особенностей думать как о нелогичных, действующих спонтанно, а потому немного даже неполноценных. А теперь вот и сама, вопреки собственному просчитанному решению, влипла бог знает во что. И кто после этого неполноценный? Почему вообще ей взбрело в голову завести этот разговор? Кто дернул за язык? С другой стороны, кто еще сделал бы это? Вдруг Лиза слышит, как у кого-то вибрирует телефон. Она озирается, но никого вокруг нет, и буфетчица не бежит отвечать. Значит, телефон не ее. Лиза встает и идет навстречу звуку, на секунду забывая обо всем. Двери на летнюю террасу сейчас закрыты на ключ, Терраса в снегу, но звук явно идет именно оттуда. Лиза вглядывается в присыпанный снегом и отсвечивающий темным фонарным золотом парапет. И вдруг замечает голубя. Клюв его закрыт, но он то ли воркует, то ли ритмично стонет. Лиза смотрит на голубя, миг, и он на ее глазах оборачивается модным смартфоном с беззвучно мигающим экраном. Лиза пугается. Еще одна вибрация, и смартфон свалится с обледенелого парапета прямо под колеса машин. Раз — и смартфон снова становится воркующим на морозе голубем. «Ничего-то приличного не можем придумать сами», — ухмыляется Лиза. Эпизод 2264. Вторника Лиза не помнит. Он течет и уходит, как будто не успев наступить. Взамен приходит и утекает среда. Утром четверга Лиза, несмотря на возражения бабушки, собирается и отправляется на работу. Было две работы, осталась одна, и Лиза никак не может просто бросить ее. Кроме того, у Евгении Николаевны и Павлика ей всегда спокойно. «Не волнуйся, Лизе там лучше, чем с тобой», успокаивает она бабушку и уходит, пока бабушка сморкается. «Нужно отправить бабушку к аллергологу. Дома идеальная чистота, никаких животных, откуда аллергия?» Сын Кузнецовых Слава, 52 года, уехал в Испанию 16 лет, 3 месяца и 8 дней назад. Больше у 82-летней Евгении Николаевны и 84-летнего Павлика детей нет. А сын проявляет заботу. Оплачивает доставку продуктов, посылает деньги и подарки на праздники. И еще вот платит Лизе зарплату. Совсем небольшую, но так и работы не слишком много. Не сравнить с нагрузкой Никиты, которая при Павлике практически безвылазна. Лиза приходит дважды в неделю по вторникам и четвергам и остается настолько, насколько нужно. Квартира эта давно перестала быть чужой для нее. Все вещи в ней выслушаны по многу раз, все многожды перебраны, перемыты, перестираны и переглажены Лизиными руками. Первые пару лет Евгения Николаевна ужасно сердилась, что приходится принимать помощь. К приходу Лиза старалась хотя бы одежду по шкафам расфасовать. Дольше всего она держалась за спальню. Повернувшись к дверному проему спиной, как бы защищая его собственным телом, рукой, заведенной за спину, на ощупь затворяла дверь, говорила отчетливо сиреневым тоном. «Лизочка, извините, тут уж не надо, тут я как-нибудь сама». Но потом то ли возраст взял свое, то ли просто привыкла. Лиза ощутила и хорошо помнит тот момент, когда Евгения Николаевна расслабилась и доверила ей свой дом. Вместе со спальней, которая когда-то была супружеской, а потом перестала быть таковой. Евгения Николаевна, как собака, неизменно встречает Лизу в прихожей. Суховатая высокая старуха, истончившаяся от времени фланелевое платьице до щиколоток, хлопковая кофта поверх. На ногах стоптанные овчиные уги, под ними штопанные перештопанные нитяные чулки. Аккуратно уложенные в низкий узел длинные, густые, совершенно белые, без понятной и извинительной желтизны волосы. Лизу неизменно поражает безупречность этой прически. Она много времени провела с Евгенией Николаевной, но никогда не видела ее с расческой в руках и никогда нигде не находила длинных седых волос. Лиза испытывает совершенно противоестественное желание дотронуться до ее головы, взвесить узел в руке. Она хорошо представляет себе его тяжесть. Подбитая шпильками волна заметно оттягивает затылок Евгении Николаевны. Даже когда она что-то шьет или латает, то не склоняет головы, а подается вперед всем корпусом. По соколиному цепко высматривает место, трижды примеривается, прежде чем ткнуть иголкой. Евгения Николаевна не меняется никогда. Как обычно, она многословно извиняется за беспорядок и грязное белье, кучей сваленное в просторной ванной. Павлик опять укакался с ног до головы. Снял памперс, возил по постели, пока Никита не пришел и не переодел. Но стирать Никита не будет, конечно, да и некогда ему. Лиза цедит воздух сквозь зубы, стараясь не вдыхать его носом. Склоняется над ванной и терпеливо замачивает перепачканные простыни в ледяной воде. Такой, что руки ломит сквозь перчатки. Ничего, все отстирается потихоньку. Даже желтые пятна со временем отойдут. Лиза научилась отстирывать экскременты. Слово «говно» она старается даже не думать. Такое оно сильное, так шибает с плеча. А если и не отойдут, тоже ничего страшного. Прокипятит пару раз, будет почти незаметно,